23. При тех же консулах разносится весть о кончине Азиния Галла, что он умер от голода, не подлежит сомнению, но по доброй ли воле или по принуждению считалось неустановленным. И когда к Цезарю обратились с вопросом, разрешит ли он его похороны, тот, не устыдившись, дал на них разрешение, посетовав при этом на обстоятельства, отнявшие у него подсудимого, прежде чем тот был изобличен в его присутствии. Как будто за 3 года не нашлось у него времени, чтобы учинить суд над стариком, бывшим консулом и отцом стольких консулов. Примечание 33. Азиний Галл был консулом в 8 году до нашей эры. 3 его сына были консулами. Гай Азиний в 23 году нашей эры, Марк Азиний Агриппа в 25 году нашей эры и Серви Азиний Целлер, консул Суффект в 38 году нашей эры. Рассказ о заключении под стражу Азиния Галла должен был содержаться в утраченной части книги 5 Анналов. Конец примечания. Страница 165. Затем умерщвляется друс, который поддерживал себя жалкую пищей, поедая набивку своего тюфяка, и угас лишь на 9-й день. Некоторые передают, что Макрону якобы было поручено в случае, если бы Саян взялся за оружие, освободить юношу из-под стражи. Он содержался в Палатинском дворце. И поставить его во главе народа. Примечание 34. Зная о ненависти друза к Сеяну, в котором он видел основного виновника своих бедствий, и надеясь на поддержку народных масс, если во главе их будет поставлен друз, Тиберий рассчитывал справиться с Сеяном. Об этом его плане рассказывает и Светоний, «Жизнь 12 Цезарей, Тибери». Конец примечания. Позднее, так как ходили упорные слухи, что Цезарь собирается примириться с невесткой и внуком, он предпочел жестокость раскаянию.